что доктор Хью Ферн хорошо справился с ролью брата Лоренцо, с той ее частью, что успел сыграть. Никто из тех зрителей, что заплатили за представление, не должен был почувствовать себя обманутым из-за того, что такая содержательная роль досталась человеку, о котором Абель Глейс пренебрежительно отзывался как о дилетанте. Можно только сожалеть, что доброму доктору не дали дочитать свой текст до конца. Хотя бы потому, что, как я указал Абелю, у Ферна была подходящая внешность. С его круглым лицом и веселой улыбкой он обладал успокаивающей наружностью человека, которому инстинктивно доверить и обратитесь. Хотя у него не было общих сцен с Меркуцио, я смог послушать его за сценой, да и после среди слуг лорд-камергера ходило мнение, что в тот день, когда он решил взяться за врачевание, английский театр понес бесспорную потерю. Заметьте, люди чаще всего говорят в таком довольно возвышенном стиле именно те, кто недавно почил. Но они были правы. Он стал потерей для медицины, если не для театра. Если вы считаете, что я говорю слишком взволнованно о человеке, чью руку я однажды пожал, и кто однажды пробормотал несколько слов в мою сторону, то мне следует объяснить, что я был одним из последних людей, видевших Хью Ферна живым. Более того, я имел удовольствие беседовать с ним. Существовала причина припомнить эту встречу позднее, и я неоднократно прокручивал в голове наши слова, точнее, его слова, пытаясь извлечь из них какой-нибудь ключ к загадке. Я даже записал кое-что из нашей беседы спустя несколько часов после его ужасной смерти. Хотя-то, верно, Золотой Крест был неплохим местом для театра с точки зрения публики. Там были достаточные пространства для желавших постоять, а для тех, кто был готов заплатить несколько больше и разместиться на стульях и скамейках, имелась широкая галерея, огибавшая весь двор, но для актеров она была несколько убога. Сама сцена представляла собой всего лишь возвышающийся помост. Сзади по обе его стороны стояли будки для входа и выхода. Посредине же было большое завешенное пространство, удобное для изображения сцен в помещении, например, в келье брата Лоренцо или в склепе Каполетти. Задних сцены был скрыт отрезами полотна, разрисованными яркими красными, синими и зелеными завитками, не имевшими ровно никакого значения, и поэтому подходившими ко всему, чтобы не игралось перед ними. Это была простая обстановка. В простоте нет ничего зазорного. Фактически игра на постоялом дворе даже по-своему вдохновляет, ибо это возвращает нас к нашим актерским истокам, хотя и не моим лично. Но к небольшим удобствам и приятностям привыкаешь, замечая их только тогда, когда их нет. Дома в глобусе у нас было полно места для того, чтобы менять костюмы, равно как и множество укромных уголков для текстов и хранения всякой всячины, от копий и пистолей до монет-подсвечников, а также отдельные комнаты для человека, ведавшего костюмами, щитовода и актеров-пайщиков. Естественно, в Золотом Кресте ничего этого не было. Это был не рай для лицедеев, а постоялый двор, где люди оставались на ночлег или болтали и пропивали свои часы бодрствования. Впрочем, хозяин Оуэн Мередит предоставил в наше пользование ряд примыкающих комнат, удобно расположенных рядом со сценой, где могли переодеваться, хранить свою скудную бутафорию, ну и так далее. Эти коморки, небольшие шкафчиков для хранения гостиничного хлама, были битком набиты старыми бочарными клепками, выброшенными бутылками, разбитой мебелью и кучами тряпья. Там стоял пивной и винный дух. Он не был противен. Мы прибрались внутри и приспособили каморки для своих костюмов и вещей, но если бы наши одеяния остались там больше, чем на несколько дней, они покрылись бы плесенью, а тупые шпаги ржавчиной. Эти комнаты находились в дальнем правом углу двора, если войти в него с улицы. Они занимали одну сторону крытого прохода, что выходил в открытый закоулок, который, в свою очередь, вел вас между Золотым Крестом и соседней таверной, откуда вы, наконец, попадали на обширную Кондермаркет-стрит. поскольку между двумя постоялыми дворами, кажется,